Согласен. Договор, подтвердил демон, и я зашвырнул тело одного надсмотрщика, и тот превратился в мумию. Осталось 5 тел. 2 ушли на призыв, вот третья душа на оплату, но как же хорошо думать стало. Отлично, нужно провести полное мое исцеление, без вредных вмешательств, но оставив внешний вид следов травм. Одну чужую душу даю. Согласен. Зашвырнув очередное тело, я довольно расправил плечи. Отлично, даже зубы отросли, но жуткий голод напал после исцеления. Надеюсь, синяки на месте, как я и просил. Мне нужно хранилище на ауру. Способен такое установить? Да, без вредных вмешательств нужно. Какое самое крупное? 107 тонн. Это на один слой ауры, а там 6 слоев. 6 сможешь поставить, чтобы те не мешали друг другу и бесконечный срок работали у меня? Да, могу. Хорошо, хранилище со стазисом, чтобы живых помещать, есть такое, только на 87 тонн. Я скривился, но хоть что-то, поэтому и сообщил. Одно такое хранилище, со стазисом и возможностью живых брать, на первый слой, на остальные слои 5 больших хранилища на 107 тонн. 3 чужие души даю, одно хранилище и 4 души оплата, сложная работа. Тогда 2 хранилища, на первый слой стазисы с возможностью убирать живых, на второй слой на 107 тонн, тоже со стазисом. За это 4 чужие души, морщись, ответил я, последнюю душу я хотел пустить на оплату ответов, много вопросов было. Управление на сетчатку левого глаза, согласен. Закинув 4 оставшихся тела, сейчас это легче делал, сил в теле прибавилось, и боли нет. Значки хранилищ появились на сетчатке левого глаза. Я отправил демона прочь, обратно в свою обитель, быстро пробежался, убирая тела и тачки в большое хранилище, и со своей тачкой к выходу. Там фонариком кто-то светил, остановил надсмотрщик, осветил зал, не заметив пентаграммы, принюхался подозрительно, но у того нос забит, простужен, запаха свежей крови не учуял, иначе пришлось бы в хранилище убирать. Впрочем, я так и сделал, он свидетель, что я тут был, так что рванул наверх, разгрузился и вниз. Вот так, бегая с тачкой, я 3 посетил зал и засыпал пентаграмму мусором. Чтобы найти ее, нужно пыль на полу смести, хоть так следы прикрыл. А дальше обычная работа пошла. Вечером, когда перекличка была перед ужином, обнаружилась пропажа. Дождик мелкий шел, и мы под ним стояли ровными коробками, а надзиратели и охрана бегали, искали с собаками. Черт, собаки. Зал с пролитой кровью те на раз найдут, и нашли, раз снова забегали. А мы так и стояли под дождем, и многие этому рады, мыться давали раз в неделю, попахивало от многих, а тут внеочередная помывка без лимита воды. Я тоже вполне доволен был, так как был из тех, от кого попахивало. Да и куртка в пыли, чистил ею пол, отряхнул понятно, но это слабо помогало. Так и не нашли, и лишив нас ужина, разогнали по баракам. Пока еще ищут пропавших, но в лагере правило, если кто сбежал, казнить каждого 5-го, поэтому побегов было мало. Пока только определили, кто пропал, и искали, как те покинули территорию, ведь спуск в штольни был на территории лагеря, имеющего высокую ограду, вышки и колючую проволоку. Покинуть барак можно было легко, а дверь не запиралась, туалеты-то снаружи, обычные деревянные скворечники, и посещать их ночью не запрещалось. Бараки обычные строения с нарами, даже воду носили в ведрах и сливали в питьевую емкость. Там дежурные этим занимались, работали активно прожектора, побег все же, охрана на нервах, происки продолжались, у входа в штольни солдаты стояли, внутри работали тоже, офицеры мелькали. Действовать мне нужно быстро, на меня вскоре выйдут. Да стоит глянуть в журнал учета, опа, а чего это пленный под таким-то номером малоходок сделал, в отличие от других, а не участвовал ли он в побеге и убийстве надсмотрщиков? Кровь на полу, думаю, им приписали. Тела только найти не могут, с собаками ищут. Тут 6 бараков, по 2000 в каждом, между бараками стоят ограды из сетки рабицы, калитки на запоре на ночь, между бараками не походишь. Я же ушел за туалеты, луч прожектора как раз сместился в сторону и не мешал. Присев, убрал кусок земли в малое хранилище, кусок в 5 тонн вышел, почти 10 метров длиной. Получился наклонный туннель вниз, я вполне протиснусь, что и сделал, спустился вниз по-пластунски и убрал следующий кусок. Нужно за ограду выйти, за ней здание, там ателье, где генералы работали, кухня и другие постройки, вот к ним нужно. Метров на 5 ушел под землю, ниже не стоит, Там камень уже зацепил один пласт. Заполнилось одно хранилище, стал во второе убирать, и первая попытка наверх уйти, но в фундамент одного из зданий уперся. Повторил, и повезло, вышел за зданиями. Тут ночью охраны особо нет. Вот так, развернувшись, активно работая руками и ногами, пополз обратно. Одежда сырая, в комок грязи превратилась. На коленях ткань истрепалась, на локтях тоже, грязный, но проход есть. Сделал вид, что покинул один из туалетов, и вернулся в барак, и быстро к отгороженному месту для генералов. Товарищ Карбышев, потряс я генерала, тот уже спал. Дернувшись, тот проснулся, садясь. Кто это? Майор Гаврилов. Товарищ генерал, докладываю. Британцы вырыли тоннель, убили надсмотрщиков и убежали. Они мне выдали его, я помог одного надсмотрщика убить. Чуть крик не поднял. Немцы скоро поймут, что я что-то знаю, и схватят меня. Я ухожу, товарищ генерал. Уходить одному подло, поэтому и решил сообщить вам, чтобы весь барак с нами, все кто тут есть. Завтра же расстрелы, каждого пятого. Уже проверил, сползал на ту сторону, лаз за туалетами, я крышку убрал, а выход с той стороны за зданиями. Вся ночь впереди, чтобы подальше уйти. Это все, товарищ генерал, прощаемся. Погоди, вместе пойдем. Командиры, что, оказывается, нас слушали, взволнованно заговорили, но Карбышев быстро навел порядок и стал отдавать приказы. Уходить я не стал, ждал, пока поднимали остальных, следя, чтобы крик никто не поднял. Тут интернационал был, хотя британцы из другого барака, и как объяснять, что они на нашей территории вырыли туннель, даже не знаю. Да нашим пофиг, лишь бы сбежать. Свобода манила. Дождавшись, когда прожектора будут светить в другую сторону общей группой, гурьбой, я бы сказал, в 40 человек, тут полковники и генералы, элита нашего барака, добежали до туалетов, кто-то внутри спрятался, чтобы не маячить на виду, а другие следом за мной шустро ныряли в туннель. Успели. В дверях барака стоял назначенный командир, он будет малыми партиями пропускать, под видом идут в туалет, или вот так скрытно группками, как мы. Ползти долго было, но добрались. Выбравшись, я стал помогать, тут двое калечных командиров, у обоих кистей рук не было, ампутировали, ранили в боях, где их в плен взяли. Генерал Лукин тут тоже был. Выйдя на укатанную грузовиками и телегами дорогу, мы поспешили прочь, а из туннеля выбирались люди и разбегались, стараясь не попасть в лучи прожекторов. Те не только по территории лагеря работали, но и снаружи, поэтому падали и замирали, пока лучи над нами проходят. Хотя от группы я отделился, а тут кухня, небольшой склад, но есть. Так что, найдя вход, вскрыл и понял, что ошибся, это подсобка с инструментами. Лопату и топорик прихватил, но вторая дверь на склад вела, небольшой, похоже для охраны. Консервы, галеты, мешки с крупами. Охрана предпочитала питаться качественными продуктами, это нам гнилье разное. Я успел 5 ящиков с консервами прибрать и 10 коробок с галетами, больше не было, когда на склад трое скользнули. «Кто тут?» – громким шепотом спросил один, показав, что из своих, не иностранец. «Свои», – ответил я шепотом. «Хватай, что плохо лежит». Умные люди поняли, что без еды далеко не уйдем, и вот заглянули сюда. Правильно сделали. Я оставаться не стал, мешок у выхода прихватил, вроде мука или крупа. Не понял и побежал прочь, нагоняя свою группу. Тут недалеко река, один из полковников вел, вроде места знал, что-то запомнил. Решили след в реке скинуть, ясно же, что собак пустит. По пути я двумя коробками галет поделился, и одним ящиком с консервами. Мол, на складе побывал, но нести одному тяжело, так что распределили ношу. И даже поблагодарили, мол, молодец. К слову, почти все командиры одеяла прихватили, скатками несли, а я не догадался. 3 километра отмахали и вот река. Прямо к мосту пошли, пусть непонятно, охраняется он или нет, а из-за припасов надо пересечь мост, потом дальше. В пути поедим, все голодны были, а силы нужны. С этой реки нам воду возят в бочках. Много воды нужно, и делают это узники, впрягаясь вместо лошадей, немцы охраняют. 10 бригад работало, много воды лагерь требовал, мост не охранялся. Пока остальные переходили мост, я отделился ненадолго, шел вдоль берега и всю землю скидывал в воду. Вообще хранилища освободил, включая сухие тела мумии, что после ритуала, даже живого надсмотрщика. Вырубил его, и обратно, пойдет на следующий ритуал. Фонарик, что выпал из руки, выключил и в малое хранилище. Обыскал тело, нашел спички, сигарет не было, да ключ от чего-то. Землю в воду, и не в одном месте, чтобы не перекрыть реку, а пока шел вдоль берега. Коробки и ящики выложил, да мешок тот. Мумии не стало сносить по воде, хотя они сухие, не тонут. Я просто на них землю скидывал, и та прижимала ко дну. Не скоро всплывут. Ящики и коробки вернул в малое хранилище, а непочатый мешок оказался с крупной солью. Ошибся я, хотя вещь тоже нужная. Вот так, по сути, с пустыми хранилищами и нагнал своих, часто оглядываясь. А над лагерем стоял свет, явно сирена там работала. Похоже, обнаружили побег. Иллюминацию еще ту устроили. У реки и моста немало беглецов было, несколько нас нагнало и присоединилось. Я тоже присоединился, одну из коробок с галетами на плече нес, отмахали так с 10 километров, шли быстро, иногда переходя на бег, как легионеры, это один из генералов предложил. Решили так, ночами идем, а днем отсыпаемся и отдыхаем. Полчаса потратили, чтобы поесть, обломком ножа вскрывая консервы, те овощные оказались, и закусывая галетами. Я поделил одну банку на двоих с каким-то полковником, и по 6 галет каждому, и побежали дальше. Еду экономили, но голод ушел, надо сказать, так и уходили. Вскоре сошли с трассы, фары вдали показались, и ни одной машины. Похоже, помощь шла охране лагеря для поисков беглецов. Дальше мы двигались прочь по проселочной дороге. По полю не стоит, след оставим, засекут и найдут нас. Австрия, далеко нам идти до своих, больше 1000 километров, мне кажется. Может, пару машин захватить, насколько время сэкономим. Со мной же вот какая история, хранилища пустые, нужно заполнять необходимым. Пока на вражеской стороне тут все можно считать трофеями, и все равно, гражданские будут или военные объекты. Я нагнал командиров, они во главе колонны в 5 десятков беглецов шли, сначала было 40, десяток к нам присоединилось, порции вон экономить пришлось. Товарищ генерал, обратился я к Карбышеву, он, кстати, старшим был в группе, а Лукин его зам. Что вам, Гаврилов, кажется, да, это я, разрешите побегать вокруг. Может, что ценное найду, транспорт или припасы, да и оружие нужно, поел, энергия есть, потратить нужно, я вас найду, это несложно, хм, добро, один пойдешь, да, одному легче, хорошо, как расцветет, мы постараемся найти подходящее укромное место и встать на дневной отдых, добро, я вас найду, на этом мы и разделились, те дальше пошли, а я побежал прочь, огоньки в стороне видел, или поселение, или ферма. Хочу навестить, вот по полю по прямой и побежал туда, на ногах боты без шнурков, при беге легко слетают, ноги сбить можно, но другой обуви у узников нет, а сапоги надсмотрщика, те получше одеты были, у них своя униформа, мне не подошли, кстати, достал его и стянул сапоги, нет, точно не мой размер, не ошибся, приблизился к хутору, похоже все же он, все садом окружено, крыши строений, силуэты их видно на фоне неба, да луна еще светила, подсвечивая. Собака забрехала, видать, учуяла меня, а я без страха дальше к ближайшему строению, прижавшись к дощатой стене. Когда сблизился с сараем, на крыльце центрального дома открылась дверь и вышел мужчина с керосиновой лампой в одной руке, в другой оружие, непонятно, какое, на винтовку похоже. Три собаки лай подняли, ясно, что тут чужак, один или несколько. «Кто тут?» — крикнул тот, замерев, вслушиваясь, но собаки заливались лаем, я сам его с трудом услышал. Тот спустил собак, видать, решил их задействовать. Вот псы и рванули ко мне, атакуя. Да, вцепиться хотели в меня. Одежда на мне грязная, комок грязи, но подсохла давно и чешуйками грязь осыпалась. Я не стирал робу, так ее в темноте не видно, так что касаниями убирал собак в хранилище, не получив укусов, и наступила блаженная тишина, что мужика серьезно напрягло. Тот стал выкрикивать имена псов, но тишина. Вскинув оружие, он выстрелил, явно привлекая внимание. Вот гад, а я как раз собрался метнуть топор, добежать вряд ли успею. И вот, показавшись на миг из-за сарая, и метнул. Тут метров 15, не думал, что доброшу и попаду, но обухом тому в грудь прилетело. Хикнув, мужик завалился на спину, хрипя. Похоже, серьезную травму получил. Я после броска рванул за топором, так что не дал ему прийти в себя, и отобрав оружие, обыскал на предмет патронов. Эта двустволка была охотничья. Я убрал мужика в хранилище, топорик прибрал. достану и вырублю, когда уходить буду, а пока забежал в дом. Там испуганная семья была, согнал всех в одну комнату, в моем вкусе девок не было, хотя двух молодух приметил, у одной младенец на руках, те испуганные, пацанчик лет 14 из-под лобья смотрел, но никто не помешал очистить кухню и готовое из еды прибрать. Также посетил ледник и кладовку с припасами, прибирая все нужное. Были бидоны с молоком, 3 штуки, небольшой со сливками, сливочное масло тоже нашел, кусок в 20 кило. Наверное, куплено, стада я при ферме не обнаружил. В доме, открывая сундуки и шкафы, нашел всего 4 комплекта мужской одежды, один мне подходил, но переодеваться не стал. Обувь тоже присмотрел и забрал. Мужика выложил и поспешил прочь. Да, я 2 десятка куриц забрал, живыми, плюс котел на 20 литров, нашел в сарае. Фонариком своим освещал. Еще и велосипед из транспорта, на нем и уезжал. Разогнавшись, стал выкидывать собак. 2 кубарем полетев, замерли на ногах, осматриваясь, а 3-я за мной рванула с лаем, видать, на инстинктах, но вскоре отстала и побежала домой. Вот так вот, я же приналег на педали, нужно удалиться подальше. Своих, если раньше немцам не попадутся, я найду, выходить к своим с ними буду, но до этого у меня немало дел. Тут еще фары показались на горизонте, в мою сторону двигались. ХМ, а это даже хорошо, мне души нужны для следующего призыва. Так и катил навстречу, потом спешился, прибрав велосипед, и лег за обочиной. На перекрестке полевых дорог, а он тут был, как я и надеялся, оба грузовика приостановились. Я вскочил, и нагнав замыкающий, ухватившись за задний борт, одним рыком забрался в кузов. Мне еще и помогли, кузов был полон солдат. Попытка скрутить не увенчалась успехом, быстро шевеля руками, касаниями отправил тех в малое хранилище, они там будут живыми в отличие от большого. Считанные секунды, и кузов пуст. Обе машины скрытыми кузовами, никто не понял, что произошло. Я изучил кузов, пару ящиков с патронами убрал в большое хранилище, ранцев хватало под лавками, прибрал все, и все, кузов пуст. А тут задумался, а машину как в хранилище убрать? В кабине 2, она движется, но убрать не проблема. Потом как достать? Те же просто уедут. Конечно, смотря где достану, если в лесу, упрутся в дерево, встанут, но это не наш метод. Можно, конечно, убрать тент и часть кабины сзади и дотянуться до обоих внутри, прибрав, дальше машина сама встанет, дергаясь, и прибрать можно. Однако я поступил проще, стал стучать, и машина, скидывая скорость, стала останавливаться. Спрыгнув с кузова, я добежал до кабины и убрал водителя, который, открыв дверь, встал на подножке. Взлетев в кабину, прибрал и 2-го унтера, как я понял. Покинув кабину, подбежал к 1-й машине, та встала, и что я сделал, солдаты в кузове не видели, их слепил свет фар. Глубокий тыл, маскировочных колпаков на фарах не было. Причина проста, машины гражданские. Да-да, шофер был не в военной форме. Видимо, машины временно реквизировали для военных нужд. Поэтому, когда я, подбегая, стал забираться в кузов, солдаты не поняли, кто я, и 2 стали помогать. Молодцы, их 1-ми в малое хранилище убрал, потом и остальных. Только 2 заорать успели. 2 оставшихся из кабины высовывались, пассажир так и вышел, двигаясь к заднему борту, стал спрашивать, что случилось, но я уже выпрыгнул и рванул к нему. Со стороны пассажира, подозревая, что и тут шофер гражданский, а значит опасности не представляет. Так и оказалось, офицер убрал, а шофер даже и не понял ничего, отправившись следом в малое хранилище. Я отключил фары и убрал замыкающую машину в большое хранилище, на 1-й же рванул прочь, тут еще кузов не смотрел, под лавками тоже ранцы и еще что-то было. А так я отметил на возвышенностях посты, как и на перекрестках, но меня не останавливали. Вообще машины итальянские, бескапотные, обе одной модели, ничего так, неплохие на ходу. У меня таких еще не было, а двигался обратно к лагерю. Когда рассвело, был у той реки, где от тела избавился и земли. Мост не переезжал, там вроде охрана, костер горел, издалека видно, свернул ранее. До реки на велосипеде доехал, прибрав машину. Потом искупался, переплыв на тот берег, где лагерь, утопил робу арестантскую и надел одежду с хутора, говорю же, как на меня шили. Брюки черные, рубаха серая, куртка легкая летняя, тоже серая, кепка черная, нательное белье из трусов и майки. Вот и все. На ноги легкие туфли с хутора и носки, только эти туфли и подошли. Я сел на берегу, уже рассвело, солнце прогревало. Поел из запасов, взятых с хутора, краюху хлеба порезал, нож кухонный оттуда же, намазал сливочным маслом, ух, вкусно, и чуть теплую похлебку мясную навернул из кастрюли. Поев, сытость ощущаю, а то голоден был, что тот ночной перекус из консервированных овощей и галет. Быстро пролетел, теперь стоит заняться оружием, а то смешно сказать, почти 50 солдат с офицером прихватил, а из оружия доступно двуствольное охотничье ружье и 5 патронов, неизвестно чем снаряженные. Один в стволе был и 4 в карманах нашел. Может, на хуторе еще были, но мне не попались. Осмотрелся, вроде никого, да и кустарник меня скрывает. Судя по следам в мягкой почве на берегу, тут проходили солдаты, следы немецких сапог были, прочесывали, видать, могут и второй раз пройти, не отрицаю. Так вот, я достал офицера и, подбив ему ноги, вырубил ударом кулака, раздел полностью, и сапоги моего размера, и нательное белье шелковое, пригодится. У того Вальтер был и пистолет-пулемет МП-40, 6 запасных магазинов, полевой бинокль и планшетка. Звание имел обер-лейтенанта. Кстати, судя по документам, зенитчик, видать, всех гребли на прочесывание. Связал порезанными его же форменными штанами, не мой размер, и убрал. Теперь у меня еще 2 единицы оружия, что привел к бою и готов применить немедленно в нужный момент. Вот так и обрабатывал немецких солдат, или австрийских, поди знай, по одному. 22 прошли через меня, пока я не устал, да и кулак отбил. Зато 3 пистолета-пулемета, 3 пистолета, 2 ручных пулемета МГ-34 и 17 карабинов Маузера, 6 десятков ручных гранат. Вполне неплохо. Пока хватит, так что в тени устроился отдыхать, накрылся курткой и скоро уже спал. Надеюсь, на меня никто не наткнется. К моему удивлению, никто меня так и не разбудил, вполне выспался, проснувшись где-то часам к 2 дня. У меня 1,5 десятка наручных часов, снятых с пленных, но они все в хранилище, поэтому точно не скажу, сколько сейчас. По солнцу примерно прикинул. Кулак отбитый болел, а так в порядке. Сделав свои дела, умылся в речке и позавтракал, а той же похлебкой с куском хлеба. Жаль, чая нет. Эрзац кофе, что нашел на хуторе, прихватил, но меня он не привлек. Отдам другим беглецам, когда их найду. До темноты времени порядочно, укрытие свое покидать пока не буду, и думаю, стоит пояснить, почему я вернулся к лагерю. Мне что ли не нужны? Сейчас объясню. Да демонов вызвать. В русской мифологии, да и не только русской, наверху рай с Богом, внизу ад с демонами. Конечно, чушь полная, но в чем-то они правы. Что демоны, что башки питаются душами, это их зарядка. Просто души после смерти идут разными путями, если много грехов, черные души, их тянет вниз, на корм демонам, если светлые, наверх. А там домены башков наверху, им там комфортно и пища к ним сама поднимается. Конечно, сильно грубо говорю для примера, но пытаюсь донести, что под землей башки слабые, даже выяснить, где находится пентаграмма, вряд ли смогут, а я хорошо под землей был, глубоко. А вызвать нужно и упускать такую возможность, сделать призыв, хотя это башки засекут, не обнаружив себя, дорогого стоит. И где мне еще искать штольни, как не в лагере? Эту ночь я призову демона, что может все достать, помощнее из тех, что силенный пентаграмма его выдержит. Я такого еще не призывал, а то, что ранее не пользовался подземными призывами, а где они есть, катакомбы. Я вот не знал, да торопился поскорее получить, что хотел, и этим наводил на себя башков. Это сейчас я ученый. Вот так отдохнул после сытного завтрака, даже искупался, теплая вода, сейчас середина июня, и я на юге Австрии. Полчаса из воды не вылезал, кожа скрипела, чистая. Потом еще час потратил на перебор ранцев, ценного немало прибирал, тут и офицерский баул из кабины, отличные бритвенные принадлежности нашел, взбил пену и побрился, а то щетина. В лагере Бродобрей брили и голову, и щетину на щеках, вот сантиметровый ежик на голове, скоро брить бы повели. Успел перебрать трофей, большинство мусор, потом скину, часть отдам беглецам, типа в машинах нашел, да обе тоже как отбитые представлю, еще форму рядового под себя подобрал, а пока стал доставать солдат из тех, что еще не разоружил, 5 вырубил, раздел и связал. Заметил движение, присмотрелся и скривился, опять берег прочесывают. Прятаться я не стал, да и негде тут. Чуть в сторону отошел от взрытых следов на траве и берегу. Это там солдат доставал и вырубал, и дождался, когда меня обнаружат. Солдаты оживились, держа на прицеле, обыскали, я пояснил на вопрос подошедшего фельдфебеля. Я из Польши, на заработках, однако фермер меня выгнал, сказал плохой работник, а усвайс отобрал, побили вот, вещей лишили, я едва сбежал. Я за оплату работаю, а не раб. Первым делом проверили мою руку, тут в районе подмышки должен быть номер вытатуирован. Пусто, но все равно меня в коляску тяжелого мотоцикла закинули и повезли к лагерю, проверять будут. Там ближайший узел связи. На ежик на голове посмотрели подозрительно, как у узников. Да, он меня и выдавал. Даже порадовало, сами везут, куда нужно. А насчет татуировки, демон убрал, когда полное исцеление проводил. А ведь это не совсем хорошо. У всех других беглецов такие татуировки есть, с личным номером пленного, а у меня нет. Это жуть как подозрительно. Черт, тут один выход, ожог на руке, что скроет отсутствие номера, а буду говорить, что удалил ненавистную татуировку таким варварским методом. Вполне неплохая идея. Хотя калечить себя и не хотелось, но придется. Не спеша так и довезли меня до лагеря. Двое солдат было. Один за рулем и второй за ним сидел, охранял меня. Руки у меня впереди связаны были. Видимо, на всякий случай. Так что пока ехали, было о чем подумать. Дальше передали местным. Тут явно был развернут штаб поисков. И начался опрос. То, что я не поляк, выявили мигом. Один из охранников зашел, стал спрашивать меня на польском. Отреагировал тем, что убрал обоих офицеров, что вели допрос, и самого поляка, в малое хранилище. А что еще делать? Тут ответы выбивают, а калечить себя я не собирался давать. Теперь нужно думать, что делать. Лицо у меня в синяках, якобы фермер избил, не скоро сойдут, выдавать себя за офицера не выйдет, если переоденусь. За охранника тоже. Узником не признали, тут 12 тысяч, поди всех запомни. За дверью в коридоре стоял солдат, я открыл дверь и его касанием убрал, благо коридор был пуст. Поправив одежду, уверенно пошел к выходу. Нужно спрятаться где-то тут в здании, а это было здание администрации лагеря. Ночь мне нужна, будем ждать ее. Да я просто открыл соседний кабинет, связка ключей, что лежала на столе, не пригодилась, на замок не заперта дверь. Окно открыто для проветривания. Отодвинув стул, я забрался под рабочий стол и вернул стул на место. Ну вот, на первый взгляд, все в порядке. Правда, против немцев это слабо играет. Это при обыске наши заглянут, нет никого, и дальше искать. А немцы педанты, они и стул отодвинут, чтобы под стол заглянуть. Впрочем, время 6 вечера, тут пока делами на берегу занимался, пока меня обнаружили и сюда привезли. Еще 3 часа подождать, и стемнеет. Я сидел на корточках и ждал, но шум из-за пропажи так и не поднялся. В принципе да, тел нет, крови нет, может, куда по своим делам ушли. То есть пропажа 2 офицеров и 2 солдат особо никого не напрягла, что меня скорее порадовало. Может, поиски и начнутся, но я успевал раньше. А нет, ошибся, до заката еще около часа, когда дверь открылась, и в кабинет кто-то заглянул. «Пусто», — сказал неизвестный на немецком языке и прикрыл дверь с той стороны, даже не зашел. Выдохнув, я не дышал, пока кабинет осматривали, и дальше стал ждать. Все же кто-то напрягся и приказал начать поиски, но они такие, легкие. Офицеры где-то тут, разминулись, вот и искали. То есть поиск несерьезный, столы не переворачивали и не открывали все подряд. Не удивлюсь, что по громкой связи всего лагеря скоро их запросит. Мол, вы где? Когда темнеть начало, я выбрался наружу, быстро скинул с себя все и стал надевать тот подготовленный комплект формы немецкого солдата. На выходе из здания дежурный, мне там точно появляться не стоит. Решетки на окнах не пугали, убрал в хранилище. Уже хорошо стемнело, и, нагнав печатающих шаг солдат и пристроившись сзади, я, тоже маршируя, двинул с ними куда-то в сторону штолен. Они и привлекли мое внимание именно тем, что шли в нужную сторону. Темно, пару раз нас осветили прожекторами, но на меня никто не взглянул. Я в шоке, старший этого подразделения, в звании унтера, снимая часовых и охрану с постов, ставил свеженьких, уходя вниз по коридору штолен. Тот и не понял, что я не его солдат, темень такая, хотя в штольнях горел свет, но я каску на глаза и прокатила, хотя уже готов был атаковать. Так что мне повезло, поставили на охрану на перекрестке, где я сменил другого солдата. И что важно, так как я был замыкающим, то и получил пост одним из последних, в самом низу, где глубина метров 150 от поверхности. Те пошли наверх, закончив менять часовых. После меня двоих сменили, один солдат лишним оказался, а я замер с ремнем карабина на плече, каска на голове, все как полагается. Раньше охраны в штольнях не было, и меня озадачило, что теперь есть, и свет везде горел. Обычно выключали, экономили. А когда мы проходили тот коридор, где поворот в зал с пентаграммой призыва, то заметил там суету, вспышки как от фотокамер, несколько офицеров СС общались в одной группе. Это что, нашли пентаграмму, от мусора очистили и заинтересовала она их? Так после призыва от крови ничего не осталось, демон при уходе своей эманацией выжигал кровь, но черные следы от сгоревшей крови да, остались, плюс лужицы, что натекли из бурдюков, больше ничего интересного там не было. Так почему остатки следов пентаграммы так заинтересовали немцев? Рисунок необычный, вот и говорю, озадачило. Стоит сказать, что часовые в общем коридоре стояли, на перекрестках. Я в самом низу, дальше еще двое, и тут потемки, свет только проводит, времянка кинута. Хоть видно многое, но не так, как выше, это все играет мне на руку, повезло. Посмотрев наверх, потом вниз, я просто ушел в боковой коридор, забежав в большой зал, ХМ, тут поддоны с бочками цемента, бочка где мешают раствор, уже стены выравнивают, короба для электричества, зал явно под техническое помещение готовит, а не подземный ли завод тут будет, все это напоминает. Вот, по наклонному коридору начали рельсы и шпалы класть, вагонетки скоро будут тут ездить, вполне может быть. Подсвечивая фонариком, я достал два бурдюка с кровью, аккуратно ножом вскрыл у одного вену и стал малярной кисточкой чертить на полу пентаграмму призыва. Кисточка с фермы, случайно на глаза в сарае попалась, когда велосипед выводил, то есть чертил то, что и хотел. Причем я собирался провести два призыва, значит две пентаграммы придется делать, разные призывы, у каждого призыва своя пентаграмма. Стоит сказать, я даже серьезно обдумывал, кого первым призывать, демона, что новые хранилища установит, или демона, что все достанет. Решил со второго начать. Хранилища уже есть, а техника из Содружества и магические амулеты и артефакты уже сейчас нужны. Наконец пентаграмма нужная начерчена, и оба бурдюка я использовал для призыва. ХМ, и этого демона тоже не знаю, другого призывал. Что-то в этом мире второй призыв, и снова не тот демон. Что хочешь, человек? Проверив на прочность пентаграмму, проскрипел жвалами демон. Хочу новые вещи заказать, оплачивая чужими душами. Что-то я тут, кроме тебя, человек, и двух погасших батареек, ничего не вижу. Хранилище, при мне оплата. Для начала, скажи, мир закрыт? Да, хорошая защита, мой раб, которого ты призывал, прорваться не смог, пришлось мне, я смог. Я догадывался об этом, иначе на призыв бы хватило и одной души, а тут две потребовалось, чтобы этого демона вырвать сюда, а это уже говорило о многом. Сколько тут башков? Один, сильный, почти бог. Он может нас засечь? Нет. А еще один призыв, ментального демона? Нет. О призыве знать будет, а где призыв проходит, точно нет. Хорошее место, тут легче дышится. Я бы так не сказал, глубина порядочная, а систем вентиляции еще нет, пробивали только шахты. Что попадает через широкий коридор, тем и дышится, поэтому тут довольно душно было. Впрочем, демон имел в виду другое, и я понимал, о чем он. Демонам под землей лучше, и чем глубже, тем те лучше себя чувствуют в таких местах. Не зря же зиккураты глубоко под землей. Сейчас же я задал главный вопрос. Сколько сможешь доставить заказов по весу и сколько партий? 5 раз по 8 тонн, подумав, сообщил тот, отчего я чуть не взвыл от радости и не станцевал гопака, хотя и не умел. Не зря под землей проводил призыв. Отлично, 3 чужие души за каждые 8 тонн. 10, приступил к торговле демон. Немного поторговались и сошлись на 6, время терять не хотел, тени какие-то из коридора. Как бы немцы не поняли, что среди них лишний солдат. Не надурил я унтера, но пока меня не берут, ждут, чтобы понять, что мне тут нужно. Я потому и торопился. Так, мне нужно 6 новых боевых дронов 8-го поколения модели Сапсан, с открытыми планшетами офицера тактика к каждому и кодами к их эскинам, с двойным комплектом расходников и 6-м боекомплектом без контейнеров. потом лечебная капсула 10-го поколения ДОКМ на станине, с полным перечнем программ управления у управляющего Искина, открытый медицинский планшет, на котором коды к Искину капсулы, двойной комплект расходников к этой капсуле, 6 малых контейнеров с мид-картриджами, 2 модели МП, 1D4, 1E3, 1D и 1SU-14. Картриджи без контейнеров, просто объем описываю. Гравиносилки ТОН, Медроид 10-го поколения УНТИКС, коды к ним на открытом планшете. 5 разведывательных дронов ЛОН, двойной комплект расходников к ним и открытые планшеты управления с кодами. Малый планетарный реактор на станине модели СОМ-М, двойной комплект расходников к реактору. 5 универсальных комплектов проводов и переходников, 10 упаковок с топливными стержнями, модели D1, 3 ремонтных дрона универсала модели Антик, с двойным комплектом расходников и открытыми техническими планшетами с кодами к каждому, 2 бластера 6-го поколения УДАРМ с оснащением, 10 комплектов боезапаса к ним, 2 полицейских ручных Станнера Рен, сколько осталось, 406 килограммов, тогда планшет администратора модели ГОН, с комплектом программ взлома, такой же планшет с малыми сборниками фильмов и музыки, к нему универсальные динамики и наушники, голопроектор Deon, на остальной упаковке офицерских пайков модели А, принято. Почти сразу вокруг пентаграммы появились груды заказанного имущества, и я пробежался, убирая в большое хранилище, кроме 2 боевых дронов, ну и закинул в пентаграмму 6 немецких солдат, из тех, что обработал и связал, те мигом превратились в мумии, а я взял минутку, быстро прописался через планшеты в памяти дронов как владелец, перезапустил их и отправил одного на охрану. Приказ стоял уничтожить всех, кто в подземельях, используя плазменные пушки и подавитель. Карабак с танковым гранатометом обоих пусты были. Пока один воевал с немцами, там их, похоже, немало собралось у входа, стрельба так и стояла, с рикошетами пуль, я второго снарядил. Подвесил короба с гранатами и отправил того воевать, вернул первого и его снарядил. Пока боевики были заняты, я вздохнул свободнее и довольно улыбнулся. Вернувшись к пентаграмме, сказал: «Второй заказ, новый летающий дом в полной комплектации Декорн, не хватает», — заныл демон. «Он на полтонны больше весит лимита, 10 чужих душ даю за него, 15, 12, хорошо, человек», тот сразу поднапрягся, и рядом появилась малая платформа летающего дома. «Это та же модель, что у меня раньше была, но без брони, поэтому и вес 8 тонн». Прибрав заказ, я закинул в пентаграмму 12 тел, причем из тех немцев, что еще не обработаны, с трофеями и оружием. А потом с муми сниму, демону это все без надобности, и пока тот выпивает их, трофеи не пострадают. Так, третий заказ. Двойной комплект расходников для летающего дома модели Декорн, тройной постельного белья, по 10 стандартных наборов мужских и женских гигиенических средств, новый легкий спортивный глайдер модели Честер, с открытым пилотским планшетом и с кодами управления к нему, двойной комплект расходников к глайдеру, 3 упаковки топливных стержней модели А3, 3 малых контейнера с пищевыми картриджами линейки А, но без самих контейнеров. Сколько осталось веса? 62 килограмма. Точный ты наш. Ладно, на остальное гранаты к боевым дронам. Хорошее и точное оружие. Оплата та же, 6 чужих душ. Хорошо. Вокруг пентаграммы стали появляться заказы. Я пробежался и убрал и закинул внутрь пентаграммы новую партию в качестве оплаты, тоже с неснятыми трофеями. Четвертый заказ. Мир Орион. 20 безуровневых амулетов личной защиты для простецов без привязки, с полными накопителями. Нет там столько, только 3 не защищено, проскрипел тот. Ну ладно, 3, покладисто подтвердил я. Вот этот заказ я составлял и озвучивал почти час. Боевики уже закончили, один у входа в зал охранял, другой у входа в штольни, отбивая редкие попытки штурма. Заказ мой даже тонны не весил, хотя я камней и накопителей, полных маны, немало заказал, как и амулетов зарядки. Все, что вспомнил по амулетам и артефактам, то и заказал во множестве экземпляров. Остальное, это 7 тонн, взял бочками с лучшим красным магическим вином, я его любил, будучи богом, то есть вином, сделанным с помощью магии. Пятый заказ остался, и знаете, у меня уже закончились в памяти нужные модели разной техники, тут я снова в содружестве закупиться хотел, и планшета, где составлял списки таких вот заказов, под рукой нет, сгинул с прошлыми хранилищами. Потом я решил, подготовлюсь позже, не последний призыв. Вот и сделал пятый заказ еще двух боевиков той же модели, одного ремонтного дрона, двух бытовых дронов, в полной комплектации, иногда убираться лень, а надо. Остальной объем занял пищевыми картриджами, ходовыми медицинскими, боезапасом к боевым дронам. Вот так получил пятый заказ и отпустил демона, прибрав полученное. Оплату тот получил и убыл в свои пенаты. Я же прибрал все мумии, достал одного ремонтника, быстро прописался владельцем и, управляя через планшет, снял слой камня на полу. ХМ, неправильно сказал, снял не дроном, а убрал плиту в несколько миллиметров толщиной в большое хранилище, а дрон плазменным резаком вырезал канавки для новой пентаграммы. Два бурдюка с кровью достал, сам заполнил канавки и пропел катран призыва. Появился тот же самый демон, что мне два хранилища поставил и подлечил. «Что тебе, человек?» – спросил тот после проверки пентаграммы, но та выдержала. «Тоже вместо своего раба прибыл?» – полюбопытствовал я. «Да, закрытый мир, я смог пробить, он нет». «Ну да, ну да, есть работа и оплата чужими душами. Скажи, на моей ауре есть какая метка?» «Не вижу. Сними защиту». «Да, я уже активировал амулет личной защиты, так что снял его». Убрав хранилище и демон, изучив, подтвердил, есть метка, запах повелителя. Вообще, я про эту метку просто догадался, и не уверен, что она есть, и решил первым делом проверить, в первый призыв забыл спросить, а тот промолчал. Снять можешь, меня накажут, заскулил тот. 20 чужих душ, сразу воспрял я духом, если торгуется, значит, может снять. 100, решился тот. Мы поторговались и сошлись на 83 чужих душах. У меня столько нет, поэтому достал 3 ремонтных дронов, прописался в памяти 2 и еще 2 боевиков. Поставил задачу, работать подавителями, и живых в такой же форме, как у меня, но не полосатый, доставлять сюда. Дроны покинули зал, один остался на охране, и мы стали ждать. Я пока передал всех живых, что были в хранилище, аванс и демон снял метку. Показал голограммы до снятия и после. Тут стали поступать первые пленные, вырубленные подавителем. Они шли сразу в пентаграмму, а демон принимал. Он завалами мумий был окружен. Я его почти не видел, но всю оплату принял, вполне хватило. А там вызванные подкрепления подошли, их вырубили и доставили ко мне. Я вернул ремонтников, еще разведчика выпустил. Тот полетал по коридору и, вылетев наружу, поднялся в небо. Я глянул, массовый побег имел место быть, бараки с узниками опустили. Многие и оружие добыли с убитой охраны, автоколонна, где было подкрепление, захвачено, там набивались в кузова и разъезжались. Пока же я заказал демону установку на остальные 4 слоя ауры по хранилищу, максимальные на 107 тонн, и тот сделал, взял по 5 душ за работу. Тут стоял твердо, именно 5. Вот гад, оплатил. Тел мне натаскали достаточно, так что отпустил его, прибрался, мумий убрал, и снял участок пола, теперь никаких следов, что тут призыв был, личную защиту уже вернул и побежал наружу, сразу не вышел, в одном из верхних залов с помощью 2 ремонтных дронов привел в порядок глайдер, тот новый, в заводской упаковке был, реактор пришлось запускать, системы выводить в работу, теперь можно летать на нем, прибрал всех, только разведчика отправил искать нужную группу беглецов. Просто полетает и поищет группы не меньше, чем 40 голов, отметив их местоположение, я потом определю, наши или нет, а сам, взлетев стремительным росчерком в ночное небо, полетел к Вене. Хранилище есть, за добычей. Делая вид, что иду по следам, тут действительно трава примята, не один десяток прошел, карабин в руке, я распрямился и, осмотревшись, свистнул. «Эй! Парни, вы где?» Из кустов несколько непокрытых голов с короткими стрижками показалось, и один воскликнул. «Да это же Гаврилов в немецкой форме!» Толкая велосипед за руль, тот груженный, я спустился в низину, тут овраг, где наши укрылись. Трое суток как мы расстались прошло, это да. За трое суток те аж на 100 километров отмахали от лагеря. Да, ночами шли, без отдыха. Ко мне вышли генералы, и уставший Карбышев приказал. «Докладывайте, майор, что было? Как нас нашли? Да 2 дня вас ищу, шустрые вы!» «Докладываю. Захватил 2 грузовика и бронетранспортер, они солдат для прочесывания высадили, а я ножом поработал и спрятал технику, тут недалеко, километрах в 20. Баки полные, есть запас, километров на 700, думаю, хватит. Из оружия 2 десятка карабинов, 2 пулемета, пистолеты. Все в машинах укрыто. Вот на велосипеде припасы и два карабина с патронами. То, что наши встречались с немцами или местными, было видно, у троих немецкие карабины были и ремни с подсумками. У некоторых детали гражданской одежды, а так все в полосатых робах. Правда, выяснил чуть позже, что это они взяли гражданских с повязками на руках, которые участвовали в поисках беглецов. Первым делом у меня осведомились о припасах, еда еще вчера закончилась, голодно было, уже думали, чтобы захватить, чтобы припасов набрать, а тут я, отдал ранцы, один на руле, второй за спиной висел, там мясные консервы и галеты, так что стали быстро распределять. Я же подробно описал, что и как было со мной, почти все выдумано, планшетку с картой отдал Карбышеву, ему же ремень с пистолетом Парабеллум, и указал место, где якобы технику спрятал, сказав, что круги наматывал, искал их, куда примерно идут, я знал, и вот все же нашел. Предлагаю двинуть в Болгарию, топливом по пути разживемся, если двигаться ночами, думаю доберемся до портов Болгарии, угоним какое судно или скоростной катер, ночью я хорошо ножом работаю, сниму охрану, и к нашим. Не надо будет пересекать передовую, это опасно. План неплох, но Болгария в войне с нами не участвует, хотя немцам помогает. Вот гады, не могли поучаствовать, а Румыния, эти сволочи против нас воюют, не любишь их, ненавижу, все время предают, что те, что эти, а наши и рады, повернутся, нагнутся и ягодицы раздвигают, вот эти братья-славяне и имеют нас, как шлюх, не помню ничего, но вот такие у меня ощущения. Мои слова не понравились командирам, но это мое личное мнение, и я его озвучил, Карбышев же, помедлив, сказал, Румыния с нами воюет, план мне нравится, Крым еще не освободили, насколько я в курсе от свежих пленных, придется идти в Новороссийск или дальше, топлива бы хватило, двое моряков у нас есть, помогут, нужно брать что-то, чтобы хватило, но план мне нравится, обдумаем его, сейчас главная проблема с продовольствием, да в машинах припасы есть, нам на неделю, думаю, хватит, это взволновало командиров, а вдруг их найдут? Поэтому решили днем отправиться за ними. Подобрали двух командиров, спринтеры, должны выдержать, да и комплекты одежды им подошли, теперь те в гражданской одежде, с белыми повязками на рукавах, карабины за плечами, будут изображать помощников немцев. Ну и я с ними. Или наоборот, так вернее. Покинув овраг, мы добрались до полевой дороги, я ехал, а те рядом бежали, и дальше так и покатили. Те, держась за багажник, бежали со мной, я налегал на педали, иногда снижал скорость, чтобы они отдохнули, но не менялись. Когда немец едет на велосипеде и помощники рядом, это нормально, глаза не режет. Когда один из помощников в седле, другой рядом бежит, как и немецкий солдат, вот это точно привлечет внимание. Мимо нас даже патруль на мотоциклах проехал, я лишь козырнул, те не остановились. А у меня сумка посыльного на боку, сразу давала понять, что я на задании. Посыльные, они как невидимки, никто на них внимания не обращает, а эти двое моя охрана. Пока ехали, я вспоминал, что было. 4 часа я под землей провел, 2 призыва немало времени заняли, поэтому почти рассвело, когда я до Вены добрался. Причем, ранее чуть ушел в сторону, к реке, что через Вену проходило, и избавился от лишнего мусора. На речном островке сложил на песке мумии, облил бензином из канистры, и те полыхнули, как поджог, от улик избавлялся. До Вены 30 км осталось, долетел до окраин, едва покинул кабину глайдера, как светать стало. Я уже переоделся в гражданское, то самое, в котором меня задержали, ну и прошел в город. Дальше поступил проще, просто ограбил магазин колбас и сыров. Дверь изнутри запер, повесив табличку, что учет идет. Все свежее в хранилище, и допросил владельца, тот с продавцом тут были. Меня интересовало, где коптильни, склады необходимого. Колбасы и сосиски я любил, а немцы умели их делать. Правда, тут австрийцы, но разницы я не видел. Этих двоих пока в малое хранилище, и посетил разные места, катаясь на грузовике, том самом итальянском бескопотном, что у солдат отбил. Ограбил склады с продовольствием, коптильни, магазин молочника, сметаны и молока добывал, сыров. Я их тоже любил. Потом хлебозавод посетил, тут большой, хлеба, булок, сдобы разное изрядно запасов сделал, что не успели развести по магазинчикам и клиентам. Еще 2 магазина посетил, охоты и рыбалки и туризма. Много интересного набрал, пригодится. В общем, навел шороху, уже искать начали полиция и военные. Тех двоих не убивал, выкинул за окраиной, сами вернутся, как очнутся. А я на глайдере, да днем, кто поймет, что это такое было, направился в Италию. Я не скажу, что фанат итальянской кухни, но любил, вторая после русских блюд. А выбрал я этот глайдер из-за его возможностей. 3000 км в час скорость в атмосфере и возможность выходить в космос. Я на нем вокруг Луны могу облететь и вернуться. Не это ли плюсы по сравнению с аэробайком, название модели которого я вот забыл. Пусть глайдер небольшой, четырехместный, с небольшим грузовым отсеком, но главное, есть. Добрался быстро, меньше часа. Сел в роще, лесов тут нет, на поляне, и дальше на велосипеде в город Рим. У меня не было техники с местными регистрационными знаками, а привлекать к себе внимание, как это было в Вене, я не хочу. Я там как варвар поработал, зато набрал изрядно, надолго хватит. Когда в Союз вернемся, не знаю, как повернется все, вот и хочу до предела пополнить закрома нужным. Я в Вене вон и музыкальный магазин ограбил, точнее, где граммофоны и патефоны с пластинками продавали, набрал пластинок и музыкальных приборов. Теперь хоть такая музыка есть. Впрочем, планшет со сборниками музыки и фильмов тоже имею. В Италии я весь день делал заказы готовых блюд, особенно пасту люблю, пицца тоже ничего, почти во всех ресторанах и кафе, деньги наменял в римском банке, немного золота продал. В Вене банк взял. Магический сканер, настроенный на поиск золота, показал, что там запасы в подземном хранилище, вот и вел. Да там всего 12 тонн в слитках и 1,3 кг в монетах. Монеты продавал. Я потому и рискнул днем к Риму лететь, что хотел потратить весь день на такие покупки, а лимит времени не давал еще ночку подождать. Усталость снял капсулой, еще в роще, после посадки, час полежал, а как 10 часов поспал. Заодно диагностику полную провел, ну и капсулу взял под руку. Мне все, что я добыл у демонов, еще настраивать, перебирать, пока все складировано что где, однако вот постепенно дело двигалось. День я катался на пикапе, купленном тут же со стоянки поддержанной техники, по разным заведениям и забирал заказы, оплачивая. Еще посетил сыроварню, со склада увел головки готового сыра, там не все еще были готовы, их оставил. Также на молочной ферме добыл сметаны, только взбили, почти тонна, сливок, сливочного масла немало, и хорошее масло, маргарин тоже. Уже теплицы выдавали урожай, я покупал спелые красные помидоры и огурцы, пахнувшие свежестью. Умем, сделаю салат со сметной, я туда чуть чесноку люблю добавлять. Чеснока тоже свежего добыл несколько мешков, а огурцов и помидор купил аж 6 грузовиков полных. Также закупил оливкового масла, подсолнечного запас сделал, много спагетти, сам варить буду. Делал покупки, не везде вскрывал склады и забирал бесплатно. Еще в Вене я для припасов выделил 6-е хранилище, что на 6-м слое ауры. Туда колбасы, сосиски, окорока, мясо свежей сбойни, молочку, много что ушло, вот и в Италии все туда отправлял, включая готовые еще горячие блюда. И что бы вы думали, посещение теплиц, молочной фермы и сыроварни его заполнили, пришлось для следующей добычи пускать 5-е хранилище. На 5-м слое, куда я ранее убирал добычу из разных магазинов одежды, из туристического и рыболова. В общем, пополнялось все. Как стемнело, перелетел в Швейцарию, набрал со складов шоколада, и вскрывая кондитерские магазины, их тут хватало, набрал разных сдобы тортов, сладостей в общем. Потом к Берлину, тут коптильни, склады дорогого продовольствия, и хранилище на 5-й ауре теперь заполнено, то что там ранее было, добыча из магазинов, перекидал на 4-е хранилище. Хорошо по Берлину поработал, и это еще не все, наши попаданцы, которых мы с Мансуром закидывали в это время, довольно четко показали своим примером, что нужно иметь, и делали замечательные запасы. То есть я еще и на Дальний Восток слетаю, сделаю запасы красной икры, слабосоленой красной рыбы, крабов правильно приготовленных, омаров и остального, что там есть, а в центре Союза нет. Также в Берлине прибрал, уже из техники, с железнодорожных платформ 2 новеньких грузовика Opel Blitz, в вездеходной комплектации, разных машин и мотоциклов поновее. Это кататься в Союзе днем, для ночных полетов глайдер есть, он куда лучше. Ну и немалые запасы топлива сделал. Помимо этого, Я эти двое суток также искал себе наложниц. Да-да, не забыл про это. Природа требует и уже очень хотелось какую молотку повалять да подмять. И много-много раз. К сожалению, я плотно был занят добычей интересного и нужного, но в Италии все же присмотрел красотку. Из тех, что флюиды за собой оставляют и все парни и мужчины вслед смотрят, оборачиваясь. Фигурка просто огонь. Гитарная, грудь троечка, на лицо миловидно, но сексом от нее прет. Вдова итальянского офицера, погиб в Африке. 22 года, детей нет, и проституцией не занимается, а встречались и такие. Вот и прибрал к рукам. Та работала в городской больнице, медсестра она. Пока ею не занимался, хотя через диагност капсулой пропустил. Чистая и, похоже, мужчин давно не было, хранила верность покойному мужу. Это хорошо. В Вене я никого не подобрал. Вот в Берлине была, к сожалению, тоже одна, такая же секси, как и Бьянка, та что из Рима, медсестра. Такие же флюиды распускала, такую и искал. Роскошная блондинка, любовница местного мафиози, да, в Германии преступность была, певица в ресторане, вот и ее прибрал. 23 года той, и фигура красивая, и личика, Мерлин Монро отдыхает, нервно курит в стороне. Через диагност капсулы тоже пропустил. Закончив в Берлине, полетел к лагерю, в Австрию, вышел на связь с дроном-разведчиком, что скинул данные по обнаруженным группам. Четвертая же и была опознана мной, как те, кто мне нужен. Дальше полетел, добыл два побегавших грузовика и гономак, бросить потом не жалко. Хотя нет, тут подробнее опишу. Я определил, что большинство пленных рвануло не в сторону боевых действий, к Союзу, а к границам Швейцарии. Это наша группа и еще редкие группы и одиночки в сторону Союза двигались, если местным не попались. В основном поисковые партии работали в сторону Швейцарии. Я стал просматривать запись с дрона, а отправил туда разведчика, и он показал несколько автоколонн. Одну я и решил брать. Тут я и приметил одну хорошо снаряженную группу в 30 солдат. Те преследовали отряд беглецов в 150 голов. Многие вооружены были. Егеря, думаю, это камуфляж, оружие разное, и среди них 6 автоматов, похожих на АК-47. Стало ясно, что это штурмовые винтовки, прототипы, потому как массово их будут выпускать в 44-м, и я решил взять их. Вот так слетал, эту группу взял, сняв с них все и уничтожив. 3 МГ-42 было, самозарядки, ну и техники добыл. Колонна большая, 2 машины и бронетранспортер, остальные уничтожил. Ну и форму с солдат снял, чтобы тактические знаки на машинах совпадали с документами в карманах и нашивками. Вот так добрался до стоянки наших, ночь еще не закончилась, километрах в 5 от них встал, занялся добычей, взятой из Содружества. Первым делом 2 ремонтных дрона начали приводить в порядок летающий дом. Тот заводские пломбы имел, из магазина, никто ранее не жил, а я боевиков под руку брал, в общем, технику и вооружение. Вскоре рассвело, но я не торопился, и до полудня, сняв усталость капсулой, продолжал брать под руку все добытое, размещая аккуратно, где нужно, а то покидал по хранилищам. Запустил мобильный реактор, а то лечебная капсула на своих батареях работала, вот и подключил ее к реактору, зарядил другую технику на батареях. Много успел сделать, даже чуть обжил летающий дом, особенно кровать, дважды упругость проверил, а ту итальянку повалял в постели, ох и тигрица, активно за свою честь стояла, или лежала, зато узнал, почему мужчин не было, та немного говорила на немецком, лесби чертова, ничего, я верну ее на светлую сторону, возьми печеньку, многое перебрал, переложил, почти закончил с полученными от демона заказами из Содружества, но время 2 часа дня, переоделся под немецкого солдата и, оседлав велосипед, покатил по дороге в сторону наших, там уже играл, как будто по следам иду, а велосипед загрузил 2 карабинами с ремнями и подсумками, за спиной ранец с припасами, на руле 2, хватит пока, да, ожог на руке есть, у немцев взял трофей, те забитых свиней полили паяльной лампой, вот ею и нанес ожог, обезболив в капсуле этот участок, ох и воняло горелым, но теперь никто не скажет, что номера не было, замотал бинтом, и к нашим, обезболивающее прекращало действовать, ожог дергало, болело, я еще потел, надо будет лекарским амулетом чуть подправить. Да, у меня спросили, почему горелым пахнет, я и сообщил, что выжег лагерный номер, не хочу его носить. Многие понимающие кивали, но так кардинально избавляться от татуировки явно не желали. Вот это все и было со мной. Так и добрались мы до подходящей рощи, где я якобы спрятал технику. На опушке я покинул седло велосипеда и сказал тем: «Ждите тут, я проверю технику». Те запаленные дыша, километров 15 мы за эти 2 часа отмахали с одним отдыхом, кивнули. «Рашин», услышал я, и из кустов вышел один в полосатой робе узника. Мы все трое подпрыгнули, удивленно глядя на того. Судя по движению, он был не один, и я при двух свидетелях не мог часто в планшет смотреть, на отдыхе глянул, вроде порядок в роще, а тут такое. «Да, русские, из лагеря», кивнул я, говоря на русском. Двое моих попутчиков тоже английского не знали, но один из беглецов неплохо знал немецкий, и мы на него перешли. Оказалось, было трое, 2 француза, один выступал переводчиком, и вот этот американец, майор из ВВС. Умные, не к Швейцарии бежали, понимая, что там и будут ловить, а в другую сторону. Да, все шансы у них были, те были голодны, шатались от недостатка сил. Пообещав, что скоро все будет, оставил тут и велосипед, и 2 своих попутчиков, кстати, оба тоже майоры, и побежал в обход рощи. Вскоре достав ганамак, пулемет за щитком, все на месте, в десантном отсеке ворох формы, сапог, амуниции и оружие, ну и припасы в солдатских ранцах. Запустив громко взревевший движок, я покатил обратно. Вот так подъехал, достал 2 ранца из кабины, показал, что там мясные консервы саморазогревающиеся и галеты, помог консервы разогреть, показав как и что, и велел форму подбирать. Ну и выдал бритвенный прибор из трофеев, а то щетина у всех, нужно побриться. Велел им заняться собой, и пока те жадно ели, все 5 форму подбирали, я пригнал по очереди 2 грузовика. Сам поел, дальше помог форму натянуть, чтобы как положено было. Оба моих попутчика в кабины грузовиков, это Ситроены были, и мы, выехав на дорогу, покатили к нашим. Те трое со мной ехали, осоловели, хотя много не ели. Я описал, что может быть, если наедаться после долгого голодания. У одного нашлись силы, и он стоял за пулеметом, в немецкой форме, в каске, поглядывал по сторонам, а то мне со своего места мало было видно. Да, велосипед я не бросил, а незаметно прибрал в хранилище.